опасность заключалась в том, что его мог увидеть кто-нибудь из темнокожих слуг. Но на этот риск нужно было идти. Во время прошлых посещений он заметил, что рядом с кабинетом была небольшая комнатка неизвестного назначения, отделенная от кабинета висящим ковром. Он благополучно проник в комнату. Из-за ковра доносился звук голосов. Майкл осмотрелся. Рядом с дверью, завешенной ковром, находилось окно. Оно было открыто и выходило прямо в парк. Этот путь также мог пригодиться на случай бегства. Боясь прикоснуться к ковру, он внимательно исследовал его, ища дыру или щель. У самого пола сквозь узкую щель пробивался свет. Майкл лег на пол и приник глазом к крошечному отверстию. Кабинет был ярко освещен. Кто-то оживленно убеждал в чем-то Пенна. Женский голос. Майкл осторожно приподнял край ковра и увидел часть комнаты. Грегори Пенн стоял в своей излюбленной позе, опершись спиной о камин. Рядом с ним на столике красовалась батарея бутылок, без которых, вероятно, жизнь лишалась для него очарования. Справа от камина в глубоком кожаном кресле сидела Стелла Мендоза. На ней была меховая шуба, хотя ночь была теплая, на шее сверкало ожерелье, которого Майкл раньше у нее не видел. Беседа, по-видимому, лишена была сердечности. Хмурое лицо сэра Грегори выражало неудовольствие. Накрашенные губы артистки сердито надулись. «Я оставил вас, потому что должен был оставить», — говорил баронет, отвечая на упрек, которого Майкл не расслышал. «Одна из моих служанок заболела, и мне пришлось вызвать доктора. Но если бы я даже все время провел здесь с вами, это не изменило бы положение. Вы не правы, моя крошка», — прибавил он, и голос его стал сух и резок. «Курица не может бесконечно нести золотые яйца. Таких куриц вообще не существует. Вы очень глупо сделали, что поссорились с Небвортом». Она сказала что-то, чего Майкл опять не расслышал. «Собрать собственную труппу и начать съемку — это блестящая идея», — насмешливо произнес Пен. «Блестящая для меня, который должен будет оплачивать все счета, и блестящая для вас, которая будет тратить мои деньги». «Нет, Стелла, дураков мало. Я много сделал для вас в свое время, но вы не должны рассчитывать, что я пущу по ветру все свое состояние только для того, чтобы удовлетворить вашу блажь». «Это не блажь», — ответила артистка сердито. «Это мне совершенно необходимо. Неужели вы хотите, чтобы я пошла обивать пороги студий, предлагая свои услуги как простая фигурантка, сэр Грегори?» «Не вижу в этом никакой нужды. Зачем вам работать? У вас достаточно денег, чтобы жить, ничего не делая. Во всяком случае, ничего предпринимать против Небворта я не позволю. Жаловаться на него вообще не имеете вы права. Если бы вы не встретили его, вы не встретили бы меня. А если бы не встретили меня, у вас не было бы теперь тех тысяч, которые лежат на вашем счету в банке. Просто вам надоело это дело, и вы ищете другое». Наступило короткое молчание. Мендоза опустила голову, и Майкл не мог видеть ее лица. Когда она заговорила, голос ее дрожал от сдерживаемой злобы и обиды. «Кажется, я вам тоже надоела. Берегитесь, от меня так легко не отделаетесь. Я могу рассказать про вас вещи, которые, если попадут в газеты, отравят и разобьют всю вашу жизнь. Запомните это, Грегори Пен. Я не дурочка, я многое видела и многое слышала, и у меня достаточно ума, чтобы связать виденное и слышанное вместе. Вы говорите, мне нужна перемена. Да, я хочу поискать друзей, руки которых не были бы запачканы кровью». Он бросился к ней и зажал ей рот рукой. «Ты проклятая чертовка!» — прошипел он, но в это время кто-то постучал в дверь. Баронет обернулся и крикнул что-то на малайском наречии. Ответа Майкл не слышал.